Глава 24. «Господин Гуанквалор, зятек, что вас так задержало в кварталах удовольствий?» — хитро прищурившись, спросил Гуан Юй, встречая меня у общего дома собраний, рядом с которым уже собралась целая толпа. У здания лежал почти полный скелет шести лап, опоясывающий половину стены. «Нек, правильный выбор. Киски нежные и влюбчивые, к тому же не владеют техниками души. Можно не беспокоиться, что в порыве страсти выболтаешь секреты клана. Так что можешь вдоволь поучиться, чтобы удивить свою жену в первую брачную ночь». «Спасибо, господин Гуан Юй, и обязательно подумаю над вашим предложением. Полагаю, совет уже в сборе?» «Все верно. Несколько часов ждем, уже успели перекусить и обсудить все по нескольку раз», — усмехнулся гигант в бархатном кафтане. «Не станем остальных заставлять ждать еще больше, тем более настроение у всех крайне нервное. Что говорить об остальных, если Джен Ли начал ходить в компании телохранителей?» «Они ждут атаки от меня?» Чуть не споткнулся я от удивления. «Ну, это же бред!» «После всего произошедшего — разумная предосторожность», — усмехнулся Гуан Юй, хлопнув меня по плечу. «Ты поработил Гуйшена, и у них на глазах прикончил легендарного монстра, которого не смогли одолеть Пинг Ченг, Джан Ли и глава Академии вместе. Теперь ты самый страшный, пусть и однорукий, мастер, что есть на острове, будущий владыка трех путей». «Они считают меня врагом?» — уточнил я на всякий случай, на ходу меняя стратегию поведения. «Только угрозой. Такой же, как любого владыку, но более непредсказуемый и активный. А ведь они и меня считают взорвавшимся новичком». В улыбке тестя легко угадывался оскал настоящего хищника. «Он владыка крови и жизни, быстрый смертоносный убийца, способный легко справиться с сотней воинов и десятком героев. И они меня считают такой же угрозой? Это слишком серьезно, чтобы игнорировать подобный шанс». «Как вы смотрите на полный альянс Гуанг и Фэнг?» — спросил я, остановившись на пороге. «Вы первый владыка Фэнг, способный дожить до 500 лет наравне с Пинг. Если никто не бросит вам вызов, вы будете править очень долго». «Вызов? Мне? Но его может бросить лишь член клана или близкий родственник», — чуть нахмурился Гуан Юй, но улыбка быстро вернулась. «А, понял. Ты состоял в Фэнг и, можно сказать, зять. Да, возможно, победишь, но почему не хочешь этого? Нужно подумать». «Подумайте», — коротко кивнул я, подходя к дверям, и стражники распахнули высокие створки. Ударил гонг, возвещая о приходе нового владыки. Хлопушки по обе стороны выбросили в воздух снопы, мишуры и бумажных лент. Они приветствовали победителя, но за улыбками скрывались страх, ненависть, осторожность и намерение сдержать меня. Но остановившийся свет умирает, и они это знали куда лучше меня. «Приветствуем владыку Гуанквалора!» — хором произнесли главы великих кланов, а главы малых склонились в поклоне. «Благодарю за радушное приветствие, друзья. Довольно поклонов. Пусть вы и оказываете мне великую честь, называя владыкой, но я лишь герой. Пока что», — улыбнулся я, внимательно смотря на реакцию присутствующих, особенно после последней фразы. Вздрогнула лишь Лин. Ксу начал шире улыбаться. Госпожа Кинджао одобрительно склонила голову. Джен Ли и Пинг Мингджу сохранили одинаково доброжелательные лица, никак не выдав своих истинных эмоций. Именно они опаснее всего. «Никогда доселе город не приветствовал столь великого героя», — возразил эльф, не поднимаясь с места. «К тому же ваш клан по силе не уступает Пинг или Фэнг, и по нынешним временам вы не только член Великого Совета, но и полноправный владыка, и все должны об этом помнить». «Вы совершенно правы. Все должны знать, что старание, усердие и немного предрасположенности позволяют каждому взойти на эти вершины. Нужно лишь никогда не останавливаться в своем развитии, ведь даже владыка — это не предел», — вежливо ответил я, садясь на место равного, но мои слова явно не понравились старшим. «Академия Часи была создана для возрождения острова, и я рад вам сообщить, что она будет восстановлена». «Это не менее радостная новость, чем ваша победа над Шестилапом», — вежливо улыбаясь, «ох уж мне эти маски», — заметила глава Пинг. «Однако стоит ли сейчас об этом думать? Мы рады сообщить вам, что совет отменяет вашу часть клятвы и с уважением просит разместить клан Гуанг в черте города. Победа далась вам непростой ценой, вы лишились руки. Мы признаем ваши завоевания за стенами, но стоит ли рисковать собой дальше?» «Уважаемая Пинг Мингджу, все говорит совершенно верно», — кивнул Джан Ли. «О ваших подвигах будут говорить столетиями. Клан Гуанг захватил 5-ю часть земель острова самых плодородных и богатых. Ваша армия равна по силе другим старшим кланам. Не пора ли подумать о будущем? Не о том, что будет завтра или через неделю, а после, на годы вперед. Ведь именно так должен поступать разумный глава великого клана». «Вы совершенно правы, и потому я не могу и не должен останавливаться. С благодарностью принимая право размещаться в городе и новую резиденцию, я отвергаю политику невмешательства». Чуть поклонившись Кинг Джао, я показал свое уважение. «Мое будущее, судьба клана и острова неразрывно связаны. Как я могу сидеть на месте, когда армия беженцев укрепляется на наших западных границах? Они понесли потери, но смогут оправиться уже через неделю. Учитывая это, у меня нет иного выхода, кроме как продолжить освободительный поход». «В таком состоянии?» — нахмурилась Лин, невольно взглянув на мою откушенную руку. «Мы наслышаны о вашей силе, но насколько это разумно? Вам придется вести за собой войска, сражаться с вражескими главнокомандующими. Прошу прощения за грубые слова, но, как ваша подруга, не могу не спросить, не говорит ли вас излишняя самоуверенность?» «Спасибо за заботу, но нет. Мы постараемся закончить эту войну малой кровью. Что же до ранения, с радостью вас заверяю, что оно не столь серьезно, и в скором времени я полностью восстановлюсь благодаря техникам Джен Ци», как можно благодушнее ответил я главе Хэй. «Мое тело, душа и кровь находятся в полном балансе. Уже послезавтра на рассвете мое новое войско вместе с кланами-союзниками выйдет для окончательного покорения западной оконечности острова. Мы покорим народы Гаров, Анубисов и Гиен. Заставим их склониться перед великими кланами Часи и начать работать на нас. После этого нам останется разобраться с отступниками Пинг, и вместе мы вернем остров нашим народам. Восстановим порядок и справедливость, по-новому разделив земли». «Мы присоединимся к этому походу», — торжественно произнес Гуан Юй, поднимая чашу с вином. «На стенах останутся лишь необходимые отряды стражи, остальные отправятся на освобождение восточного перешейка и земель до крепости отступников». «Мы также участвуем в очищающем походе», — скинул чашу Ксуканг. «Клан дуарфов вернет себе земли рудников и поможет отбить остальные». «Вы не оставляете нам выбора», — недовольно поморщилась, качая головой Лин. «Клан Хэй присоединяется к походу. Мы отобьем северные земли вдоль побережья и объединимся с вами у западной запруды, служащей крепостью гориллам и прочим тварям. К тому же давно пора расширить земли клана на север». «Мы останемся в городе», — не меняя лживой улыбки, заметила Пинг Мингджу. «Клан Пинг издревле был защитником Часи, и мы ими останемся. Все наши войны выйдут на крепостные стены. Мы защитим город, пока вы занимаетесь войной». «Если мы уведем своих людей, кто будет кормить вашу армию?» — с легким смешком спросил Джен Ли. «Мы остаемся, но желаем вам всяческого успеха». «Отлично! В таком случае поднимем наши пиалы за удачный поход», — громко сказал я, вставая, чтобы видеть даже дальние ряды младших кланов. «Все, кто хочет, присоединяйтесь к нам. Завоюйте себе земли и слуг. Вернем свой остров. За Часи! За Часи! За Гуанг! За освободительный поход!» Хором понеслись радостные крики, и десятки рук вскинулись вверх. «Мне удалось задуманное. Завтра на рассвете из города выйдет величайшая армия за всю историю острова. Останется самая малость победить. Пустите список по рядам. Записывайтесь к лидерам, что возглавят поход. Западное направление — Гуанг, восточное — Фэнг, южное — Хэй», — сказал я, передавая слово остальным главам, но никаких споров не возникло, и это не есть хорошо. Даром тебе дают лишь то, что готовы отобрать при первой возможности. «Как вы планируете усмирить зверей подземелья? У вас уже готов план?» — с сомнением спросила Лин. «Мы несколько раз сталкивались с отрядами горилл и каждый раз несли тяжелые потери из-за их магии. Она не поддается классификации по старым признакам техник Юань, Чжэнь и Сюэ Ци». «Все верно. Хаос внес свои коррективы в происходящее, и нам сильно повезло, что Янус удерживает его в узде. Они называют это магией, и большая удача, что союзником и младшим кланом Гуанг стали Нега во главе со Сциллой», — улыбнулся я вытянувшимся лицом владык. «Но хватит о войне. Завтра в полдень я хочу отпраздновать свою свадьбу с достойнейшими дочерями острова. Фэнг Юн и Сонг Ай, кои станут моими женами». «Одновременно?» — чуть нахмурился Гуан Юй, а вот госпожа Сонг улыбнулась, не скрывая острых клыков. «Такие события обычно готовятся неделями, а празднества идут по 3 дня. К сожалению, время — единственный ресурс, которого у меня нет. Как и у всех присутствующих. Простите, владыки и главы, но ваши слова противоречат реальности. Как вы собираетесь прокормить 80 тысяч адептов и неофитов? Скоро начнется голод, у кланов закончатся ресурсы на обмен с Джен, и люди начнут умирать прямо на улицах. Чтобы этого избежать, придется засаживать огромные площади, надеясь на быстрые исходы. Мясо, что мы добыли, хватит максимум на месяц, а ведь еще нужно оставить животных на развод. Пусть океаническое мелководье вновь заполнилось рыбой, далеко не всем жар идет на пользу. Скоро, возможно, в течение пары месяцев начнется новый гон демонических тварей, и где мы будем, если не отстоим остров? «Укрыться в городе, как обычно, не выйдет. Нет таких запасов», — нехотя согласился Гуан Юй, барабаня по бархатной штанине. «Ну и правы. Времени в самом деле немного. Что ж, в таком случае клан Фэнг сделает все возможное, чтобы это празднество прошло достойно моей дочери и, конечно, вас, господин Валор». «Клан Сонг сделает все от нас зависящее», — гордо произнесла со второго ряда наставница. «Эту свадьбу запомнят все». «Нам тоже стоит подготовиться», — согласились Канг и Лин, при этом в глазах девушки я увидел грусть и злобу, но она выпустила эмоции из-под контроля лишь на секунду. «Мы поможем в организации и поставим яство на пир», — улыбнулся Джен Ли, степенно поднявшись. «Мои помощники свяжутся с вашими заместителями для обсуждения деталей, но, думаю, мы справимся. Солнце еще высоко. Еще раз поздравляю со столь великим деянием, как уничтожение Шестилапа. Уверен, его скелет надолго станет украшением города». «Как и праздника. Мои воины займутся патрулированием города, освободив людей Фэнг для праздника», — благодушно кивнула Пинг Минг Джу, и у меня в душе образовался холодный комок. Пусть их слова и были добры, а взгляды полны масла, я не верил им ни на секунду. Создав задачу Кувату, я немедленно отправил ее для исполнения. Проверить припасы на наличие наркотиков и ядов. И Чира, подготовь новый опорный пункт к приему пополнения. Всем главам прибыть к завтрашнему утру для празднования свадьбы. «Не волнуйся, мои патрули с улиц не уйдут», — шепотом заметил мне Гуан Юй, стоило эльфу и моложавой старухе выйти из зала заседаний. «Не мое дело, но почему ты решил отпраздновать свадьбу сейчас, а не по окончании похода? Тогда, возможно, невест стало бы 3, а может и все 4. Хотя мне, как приемному отцу одной из них, это и не слишком приятно, но...» С этими словами он поднял пиалу, указав ею на Лин. Щеки девушки, явно слышавшие его последние слова, вспыхнули румянцем, но не разобрать от смущения или злобы. «Прошу прощения за намеки моего тестя», — чуть поклонился я девушке, выказывая ей уважение. «Это было лишь благодушное предположение, а не желание оскорбить главу могущественного клана. Лишь вы сами способны выбрать себе достойного жениха». «А также прошу прощения», — поняв свою ошибку, глубже поклонился гигант валом. «Мы легко можем говорить о союзах и свадьбах, но объединение двух великих кланов еще не случалось. Вы прекрасны, одурманены вашей красотой, я сказал, не подумав». «Не стоит извиняться. Мне лестно столь пристальное внимание от вас и признание меня достойной такого союза», произнесла чуть потеплевшим голосом Лин, но прежде выдержала весьма значительную паузу, ровно такую, чтобы поставить нас на место. «Да, пожалуй, ну, ко всем демонам свадьбу с ней. Они с Юн не просто перегрызутся, они отравят весь клан перетягиванием каната. С другой стороны, что, если они споются? Тогда туго придется уже мне». Через несколько минут последние главы старших кланов разошлись. Остались только мы втроем с Лин и Гуан Юем, ведь нам предстояло возглавить армии. Я с удовольствием отметил, что первым в списке возможных союзников отметился Ксу Канг. Если дальше так пойдет, то у меня не будет недостатка в кованом оружии. Главное — добраться до месторождения железа. В целом, больше 100 семей младших кланов записалось в поход под моим началом, хотя почти столько же решили идти за главой Фэнг, и только Хэй, всегда отличавшийся дурной славой, получили 50 голосов. «Уважаемые, завтра утром до свадьбы я приглашаю всех глав семей и кланов в свою городскую резиденцию. Там пройдет первый совет Альянса кланов Часи. Также на нем будут присутствовать кланы-вассалы Гуанг, которые получат снаряжение и питание на время ведения войны. А по итогам – большое количество земель и слуг из числа зверолюдов. Утром, на рассвете. «Ты не говорил о вассалах», – заметил Гуан Юй, когда мы вышли из зала. «Сколько твоя армия составит вместе с Неко?» «От 5 до 6,5 тысяч воинов, 15 тысяч в общем», — честно ответил я, решив не скрывать от союзника то, что и так всем станет понятно через 2 дня. «У вас должно получиться примерно столько же». «Чуть больше, учитывая количество союзников», — довольно ухмыльнулся Гуан Юй. «Однако клан Фэнг шел к этому больше 300 лет, а вы сломали традиции и собрали такое войско всего за несколько побед, пусть и выдающихся. Одно крупное поражение, от вашего союза ничего не останется. Ты же это понимаешь?» «С другой стороны, если нам удастся без больших потерь усмирить зверолюдов, этот союз останется навсегда. Мне нужна эта победа», — согласился я с выводами тестя. «Как нужна она и острову. Мы будем превосходить противника численностью 1 к 3. На нашей стороне техники, маги, инженеры и настоящие воины. Они же толком не сражались на поверхности». «А ты никогда не управлял такой большой армией», — обронил Гуан Юй. «Тебе придется доверить множество задач людям, о которых ты ровным счетом ничего не знаешь. Ты даже не можешь быть уверен, что назначишь на должности руководителей достойных. Вдруг они побегут при первой опасности или, куда хуже, не выполнив приказ, ринутся в бой, ломая строй, оголяя фланги. К тому же магия. Я сам видел несколько раз, как каменные гиганты ломали строй защитников, прорываясь к стрелкам. Они страшная сила. Хотим мы того или нет, придется справиться. Как я уже говорил, скоро новый гон. К этому моменту мы должны восстановить контроль над стеной и вернуть к мирной жизни большую часть людей. Мне нет нужды вас убеждать, вы это сами прекрасно знаете. С другой стороны, у нас есть и противники в Совете, Джен и Пинг. Понятия не имею, чего от них ожидать. По крайней мере, пару месяцев мы еще будем зависеть от эльфийских поставок еды». «Возможно, мне стоит задержаться в городе и оставить управление походом на лейтенантов и тысячников», почесав бородку, сказал Гуан Юй. «Мы оттесним войска отступников, измененных хаосом, обратно в их крепость. А после я с небольшим отрядом вернусь в город к гарнизону. Это, конечно, не станет полным очищением острова, но предотвратит возможные провокации. А следующим совместным ударом мы выбьем последних врагов с острова». «Благодарю вас, дорогой тесть. Надеюсь, выкуп в виде 10-й части захваченных земель станет достойной платой за такую потрясающую девушку, как Юн». «Вполне», — усмехнулся великан. «Даже если бы ты ничего не предложил, я все равно согласился бы. Не знаю, заметил ты или нет, но она уже неделю не спит дома, а когда тебя ранили, и вовсе не спрашивая, поселилась у тебя. Ваш брак заключен на самих небесах, и не мне вам мешать. До завтра, зятек, скрепи свой союз, желательно кровью. Мне в этом поможет Бог. До завтра, господин Гуан Юй».